Сибирь, 2004 год. 38-й день экспедиции. «Ты говорил, что путь не займет и 3 недель, а мы блуждаем по тайге больше месяца», — холодно и предельно жестко произнес Остин, глядя на проводника в упор. «Как ты это объяснишь?» «Шаманы дорогу прячут». Манси жалко улыбнулся и в поисках поддержки покосился на профессора Кантера. Эммануил промолчал. «Шаманы?» — переспросил Джеймс. «Да». «Как прячут?» «Они хорошо тайгу знают», — дрожащим голосом пояснил проводник. «Умеют прятать. Они много умеют». Его звали Ерофеем. Ерофеем Портянкиным. И этот спившийся охотник был главной надеждой Кантера на успех миссии. Собственно, не будь у профессора этого козыря, не видать бы ему средств на экспедицию, как своих ушей. Отыскалась надежда самым случайным образом. О Портянкине Кантеру рассказал безвестный русский ученый, фанатик, одержимый поисками сибирских сокровищ. Бедолага грезил лаврами Шлимана, жаждал всемирной славы, а потому рыскал по таежным углам в поисках то золота Ермака, то золота Колчака, то золота Сталина, то персидского серебра. Упорство, как и всяким одержимым, ему было не занимать. Он искал, расспрашивал, наблюдал, и в результате отыскал в дешевом привокзальном буфете спящую под столом, храпящую и воняющую мочой жемчужину. Ерофея Портянкина. И, поговорив с ним, понял, что вытянул счастливый билет. После 2-го стакана Ерофей похвастался, что знает дорогу к главному капищу Золотой Бабы. Однако безымянный ученый допустил обычную в таких случаях ошибку. Он мечтал заполучить все и сразу. Не хотел, чтобы судьбу, дело всей его жизни, решали престарелые советские академики, которых он абсолютно не уважал, или, что еще хуже, академики новые, скоро богатеи, прикупившие недорогое звание в расплодившихся академиях самых разных наук, которых он и вовсе ненавидел. Он мечтал найти честных людей, но, как это часто бывает, не преуспел. Не доверяя соотечественникам, одержимый ими Орех принялся искать выходы на цивилизованных ученых и сумел привлечь внимание Кантера. И не просто привлечь, а заинтриговать. Для Эммануила же информация русского стала слаще манны небесной. В те дни Кантер как раз переживал кризис, с тоской вспоминал, что последнюю статью в научном журнале опубликовал больше года назад. Никак не мог найти подходящее направление для исследований и всерьез подумывал над тем, чтобы впасть в краткосрочную неделю на 2-3 депрессию. И вдруг... Весть о том, что существует человек, знающий дорогу к капищу таинственной золотой бабы, вернула Кантера к жизни, заставила надавить на все доступные ему рычаги. И даже на недоступные. Он провел колоссальную работу. Всего за несколько месяцев нашел финансирование, поддержку от американского правительства, договорился с РАН, добился сотрудничества, не раскрывая главной цели экспедиции, завершил подготовительный этап и перебросил людей и оборудование в Сибирь. Правда, русскому ученому места в составе экспедиции не нашлось. Да о нем никто и не помнил. Тем временем жемчужина шумно высморкалась, а Джеймс строго произнес. «Я хочу знать, когда мы достигнем цели». «Ерофей давно не ходил к капищу», — примирительным тоном произнес Кантер. «Ничего странного в том, что он слегка путается». Последние 2 недели Эммануил повторял эту мантру так часто, что сам стал в нее верить. «Возможно, он бы путался меньше, если бы прекратил пить», — угрюмо заметил Остин, перейдя на английский. В день Портянкин выпивал, или, как он сам говорил, выжирал не менее 250 граммов водки. Наливать проводнику сверх этой дозы Джеймс запрещал категорически. В самом начале пути экспедиция потеряла целый день из-за невозможности разбудить упившегося ночью Ерофея. Ну и заставить Портянкина отказаться от регулярного употребления спиртного оказалось невозможным. Вот и сейчас от него пахло. Первое, что сделал Ерофей по окончании дневного перехода, потребовал 100 граммов из ежедневной дозы. «Если бы он не пил, то вряд ли бы согласился вести нас к Золотой Бабе», также по-английски ответил профессор. «Вы думаете?» «Я уверен», — резко произнес Кантер. — «Ведь ему грозит месть». — «То есть сказки о шаманах?» — «Не сказки», — перебил офицера Эммануил. — «И давайте сначала закончим с Ерофеем, а затем переговорим обо всем остальном, хорошо?» — «Хорошо», — согласился Остин. Он вновь повернулся к проводнику и по-русски спросил. — «Посмотри на карту. Ты можешь сказать, где мы находимся?» Портянкин неуверенно пожал плечами. — «Нет». Экспедиция остановилась на ночевку на небольшой поляне, со всех сторон окруженной непроходимой тайгой. Ее размеры делали невозможным конфиденциальный разговор. А потому Джеймс увлек Кантера и Портянкина ближе к деревьям. Источником света служил висящий на ветке фонарь, а топографическую карту офицер расстелил прямо на земле. «Смотри сюда», — приказал Джеймс, указывая на ломаную красную линию. «Это наш путь. Каждый день мы отмечали направление и пройденное расстояние, сверяясь с навигационным спутником». «Хорошо», — кивнул Ерофей. «Красиво». Ему нравилось разглядывать цветную карту и водить по ней пальцем, но считать ее Портянкин не собирался. «Мы находимся здесь?» — Остин ткнул в точку, на которой заканчивалась линия. «Наверное», — протянул проводник и жалобно добавил. «Я человек маленький, я ничего такого не знаю». «Джеймс, по-моему, вы уже пытались заставить Ерофея прочесть карту», — вздохнул профессор. «Недели три назад». «Не три, а гораздо больше, еще перед тем, как экспедиция ушла в тайгу. Однако ни угрозы, ни обещания увеличить ежедневную дозу спиртного не помогли. Портянкин не был способен совместить окружающую действительность с рисунком на бумаге». «За это время он вряд ли поумнел», — пошутил Кантер. «Пошел вон», — угрюмо велел вопивохе Остин. Портянкин икнул и радостно засеменил от приставучих командиров прочь к лагерю, где его ожидал капрал Роджерс, вечный спутник Ерофея, наполовину телохранитель, наполовину охранник. Джеймс распорядился не выпускать Портянкина из виду ни днем, ни ночью, но присутствовать при разговоре Роджерс не мог, потому ожидал подопечного в 30 шагах от места совещания. Кантер проводил парочку долгим взглядом, затем повернулся к Остину и поинтересовался. «Почему вы так настойчиво пытались узнать у Ерофея, где мы находимся?» «А почему вы верите в шаманов?» — вопросом на вопрос ответил Джеймс. «Но...» — начал профессор, однако Остин не дал ему закончить мысль. «Вы обещали поговорить о том, что меня волнует», — напомнил он. «О том, что интересует вас, переговорим после». «Хорошо». После короткого раздумья Эммануил решил не спорить с офицером. «Я верю в шаманов, потому что видел их в деле». «Вы мне об этом не рассказывали». «Я много чего вам не рассказывал», — загадочно, как ему показалось, усмехнулся Кантер. Однако добился совсем не той реакции, на которую рассчитывал. Джеймс отнесся к заявлению с усталым пренебрежением. «Эммануил, перестаньте валять дурака и просто расскажите, что видели. Мы не в том положении, чтобы ходить вокруг да около». «А в каком мы положении?» — осведомился профессор. «И, может быть, вы будете обращаться ко мне как к своему командиру?» «Что вы видели? На что способны эти трехнутые шаманы?» Вопль разъяренного Остина перепугал Кантера. Если до этого момента он считал разговор обычным совещанием, то теперь сообразил, что офицер чем-то сильно расстроен, и поспешил ответить на вопрос. «Я видел, что умеет Ерофей». «Он что, шаман?» — недоверчиво прищурился Джеймс. Вспышка гнева прошла столь же стремительно, как и началась. В сущности, ее и не было. Опытному офицеру не составило труда разыграть приступ ярости, чтобы заставить профессора подчиниться. «Поэтому он так ценен», — объяснил Кантер. «Думаете, правительство дало мне деньги только потому, что я показал им пьяного русского мужика? Этот мерзавец должен был стать шаманом, но что-то не сложилось. Я не знаю, что, Ерофей не говорит, его выгнали. Не убили, но выгнали. Давно уже выгнали. Он растерял почти все способности, но кое-что умеет. И это кое-что заставило наше правительство вложить в экспедицию несколько миллионов баксов». «А что он умеет?» «Что-то вроде ясновидения. Лаборант сидел в закрытой комнате и открывал карты, а находящийся в другом помещении Ерофей называл их». «И все?» «А вы занимаетесь ясновидением перед завтраком?» — огрызнулся профессор. «Или оно входит в стандартную подготовку морпеха?» «Нет», — Остин немного смутился. «Но ясновидение? Всего один фокус заставил правительство раскошелиться на такую сумму?» «Ерофей сильно деградировал», — напомнил Кантер. «Он не скрывает, что ясновидение — единственное сохранившееся умение, да к тому же требующее от него колоссальных усилий. А для обычных шаманов оно является детской забавой, они умеют больше». «Насколько больше?» «Можно только гадать», — вздохнул Эммануил. «Настоящие шаманы — это люди, достигшие вершины развития, способные использовать едва ли не все возможности организма. Они лечат и насылают порчу, призывают животных и рыбу или, наоборот, отгоняют их. Рассказывают, что некоторые из них способны оборачиваться дикими зверями и птицами. Сибирские шаманы скрывают много тайн, но главная из них — золотая баба, идол, который ищут больше 300 лет. «Вы считаете, что она дает шаманам их силу?» — догадался Остин. «Верно», — кивнул Кантер. «Это одна из теорий». Теперь стало понятно, почему правительство вложилось в экспедицию. Если золотая баба действительно является генератором какого-то там невиданного поля, она должна находиться в Америке и нигде больше. «Я ответил на ваш вопрос?» — поинтересовался профессор. «Да». «Теперь ваша очередь, Джеймс. Почему вы так настойчиво пытались узнать у Ерофея, где мы находимся?» «Потому что мы находимся не там, где должны». Остин, все еще обдумывающий слова Эммануила, рассеянно посмотрел на карту, а затем развернул поверх нее другую, тоже с отметками пройденного пути. Но не топографическую, а составленную из сделанных со спутника фотографий. «Сегодня вечером мы должны были выйти к берегу небольшого лесного озера». Кантер внимательно изучил карту, затем оглядел окружающий поляну лес и неуверенно спросил. «Может, мы не дошли?» «Если верить приборам, мы разбили лагерь в самом центре озера». «Ошибка исключена?» «Мелкие несоответствия я стал замечать несколько дней назад», — признался Остин. «Неотмеченная на карте скала, болото, оказавшееся не там, где нужно. Я не придал им особого значения, по всей видимости, зря. Сегодня стало окончательно ясно, что спутниковым навигаторам доверять нельзя. Но это не самая плохая новость». «Что может быть хуже?» — профессор испугался. Сильно испугался. Даже в вечернем сумраке офицер разглядел, что руководитель экспедиции побледнел. «Рассказывай дальше, а если он запаникует?» Но делать нечего, Остин не имел права скрывать от начальника правду. Час назад перестали работать приборы связи. Рации и спутниковый телефон молчат. «Но и это не все. Вы носите компас?» «Конечно». «Достаньте его». Кантер поковырялся в карманах, вытащил приборчик и вскрикнул. Стрелка крутилась, не переставая. «Что все это значит?» «Я думал, вы мне объясните». Две одинокие лучины не были способны разогнать царящий в пещере полумрак. Они едва тлели. Скорее точки на стене, чем светильники. Впрочем, Семен даже обрадовался отсутствию света. Старый охотник не хотел видеть лицо шамана, не хотел встречаться с ним взглядом. Не хотел, чтобы тот видел его глаза. Сложные вопросы проще обсуждать, когда перед тобой всего лишь неясная фигура, контуры которой едва улавливаются в темноте. «Как далеко они зашли?» — тихо спросил шаман. Он сидел на камне, прислонившись спиной к стене. Неподвижная тень, бесстрастный голос. «Им не выбраться без проводника», — уверенно ответил охотник. «Точно?» «Абсолютно». Всю последнюю неделю шаман влиял на приборы американцев, на компас и спутниковый навигатор одновременно, заставляя их показывать не то, что было на самом деле. Сегодня он их полностью вывел из строя. «Мы убрали все зарубки, которые они оставляли. Уничтожили все следы», — продолжил охотник. «Ерофей способен найти дорогу. Он знает тайгу. Но если он исчезнет, американцам не выбраться». На несколько мгновений в пещере воцарилась тишина. Ни шороха, ни даже вздоха. «В таком случае», — медленно произнес шаман, — «пусть проводник исчезнет. Не сегодня. Через пару дней. Пусть он заведет их еще дальше, а потом исчезнет». Семен ждал этого приказа. Без волнения ждал, без страха. Он знал, как следует поступать с предателями. Машинально кивнул, не отдавая себе отчета в том, что его движение вряд ли будет увидено, и поинтересовался. «А что будет с американцами?» «Поступим с ними так, как решили», — бесстрастно ответил шаман. «Ты решил», — уточнил охотник. «Я объяснил тебе мотивы». «Им не выбраться без проводника и приборов», — повторил Семен. «Сначала они этого не поймут, потом начнут бояться, потом паниковать. Через неделю они будут рыдать, не переставая молить своего бога, чтобы их кто-нибудь нашел, и драться за последние припасы. Испытав такое, они никогда не вернутся в тайгу». «Вернутся», — односложно ответил шаман. «Они за километр будут обходить любой лес, недели в тайге, да они забудут само слово «Сибирь». «Не забудут. Вернутся в следующем году, но будут гораздо осторожнее. Они найдут нового проводника. Но люди будут знать, что ждет предателя. Люди знают это и сейчас. Шаман негромко кашлянул. Люди слабы. Многие забыли, что значит для нас богиня. Приходят к ней по привычке, думают о ее сокровищах. Шаман поднялся на ноги, сделал шаг вперед, и Семену все-таки пришлось увидеть его лихорадочно блестящие глаза. Если мы отпустим американцев, они вернутся уже в следующем году. Они упорные. Они очень хотят ее найти. Их было шестеро. Их всегда было шестеро. Хранителей богини. И решения они всегда принимали сообща. И на этот раз большинство шаманов склонялось к обычному варианту поведения. Спрятаться, затаиться. Подождать, пока американцам не надоест блуждать по тайге. Но молодой настоял на своем. Убедил товарищей, что пора показать ученым, что в Сибири их не ждут. И сам вызвался решить проблему. «Если мы не отпустим американцев, придут другие», — убежденно произнес охотник. «Богиня влечет их». Шаман улыбнулся. Плохо улыбнулся. Ни зло, ни агрессивно. Просто плохо. Такая улыбка могла вызвать дрожь у любого человека. Но Семену довелось видеть слишком много. И напугать его одной только улыбкой было не под силу даже шаману. Придут другие, но не в следующем году. Цена покажется им чрезмерной, и пройдет немало времени, прежде чем они победят свой страх. Но другие все равно придут. Да, и мы будем ждать. Шаман возвратился к своему камню. Снова сел. Снова прислонился спиной к стене пещеры. По всей видимости, закрыл глаза. И в его голос вернулось прежнее безразличие. А сейчас поступим с американцами так, как решили. Но через пару секунд поправился. Как я решил. Сержант Андерсон отыскал Остина вскоре после совещания. Формальному и одновременно неформальному лидеру морпехов не терпелось узнать, какое решение приняли руководители экспедиции. И ответ офицера его не обрадовал. «Значит, мы идем дальше?» «Совершенно верно, сержант», — подтвердил Джеймс. Андерсон задумчиво потеребил ремень. Разумеется, подобный жест при разговоре с офицером не являлся допустимым. Но Остин понял, что морпех желает продемонстрировать свое неудовольствие всеми доступными способами, а потому воздержался от замечания. «Прошу прощения, сэр, но ведь связь не работает». «Скажу больше, сержант, компасы сошли с ума». «Мне это уже известно». «Отлично». Андерсон поколебался, но все-таки задал следующий вопрос. «Профессор способен объяснить происходящее?» «Мистер Кантер полагает, что мы находимся в некой аномальной зоне», — любезно объяснил Остин. «Вы понимаете, что значит аномальная зона?» «Теперь да», — не удержался от язвительного ответа Андерсон. «Вот и хорошо. Почему бы нам не пойти назад?» «Потому что у нас есть цель, и эта цель пока не достигнута. Мы знали, что будет трудно, а потому не должны робить при появлении временных неудобств». «Отсутствие связи — это не временное неудобство, сэр», — отчеканил Андерсон. «Это серьезная нештатная ситуация, которая несет угрозу жизни. В случае необходимости мы не сможем своевременно получить помощь». «Ребята пытаются починить передатчики», — спокойно ответил Остин. «А если у них не получится?» «Значит, нас начнут искать», — пожал плечами офицер. «Сформируют спасательную экспедицию и направят ее в тайгу. Нас не бросит сержант. А мы, в свою очередь, обязаны продолжить выполнение поставленной задачи». «Я могу вам только советовать, сэр, но, по моему скромному мнению, двигаться по тайге без связи не совсем правильно». Джеймс нахмурился. «Что это? Еще ворчание или уже ультиматум?» «Насколько я понимаю, солдаты разделяют ваше скромное мнение?» «В большинстве, сэр», — не стал скрывать Андерсон. «Мне нравится, что вы контролируете своих людей, сержант. Это показывает ваш профессионализм». «Спасибо, сэр». «Но, демонстрируя профессионализм, не следует забывать о долге, не так ли, солдат?» У Андерсона заходили желваки, но ответил он спокойным голосом. «Я помню о присяге, сэр». «Не сомневаюсь». «Пока ворчание, пока». «Передайте ребятам, что завтра мы продолжим путь согласно намеченному плану. Временная неисправность техники не должна нас смущать, ибо есть проводник, который доведет нас до места и выведет обратно». Остин произнес слова предельно твердо и предельно жестко, так, чтобы Андерсон вспомнил о существовании военного трибунала. «Кстати, я хочу, чтобы с этой минуты проводника охранял не один человек, а двое». «Слушаюсь, сэр». «И оставляйте как можно больше следов по пути следования. Не убирайтесь на стоянках, делайте зарубки, засечки, фотографируйте места и обязательно указывайте время и дату. Я хочу быть уверен, что мы выберемся отсюда при любом развитии событий». Джеймс внимательно посмотрел на Андерсона. «Но сейчас мы идем вперед, это понятно? Надеюсь, вы не станете оспаривать официальный приказ». «Мы всегда выполняли приказы вышестоящего начальства», — проворчал сержант. «Именно поэтому и оказались здесь». «Если мы добьемся успеха, все будет забыто». «Именно так нам и говорили, сэр. Вот только...» Андерсон замялся. «Продолжайте, сержант», — подбодрил подчиненного Остин. «Я хочу, чтобы вы высказали все, что вас мучает». Андерсон решился. Он посмотрел офицеру в глаза и угрюмо произнес. «Ребята думают, что никто из нас отсюда не выберется, сэр. Ребята думают, что профессор разозлил шаманов, и они нас не отпустят».